С каждым произведенным уколом я даже чувствовать себя стал лучше. Сила самовнушения, конечно, эмоции подстегивали разум. Подливая в тело гормоны счастья, я справлялся, каждая инъекция приближала меня к достижению цели, а потому самочувствие улучшалось стремительно. Сделав последний укол, я вернул пистолет к себе и взглянул на две оставшиеся в чемодане ампулы. Несколько секунд ушло на принятие решения, а затем я уже собственными руками вставил наномашины в инъектор и, приставив его к шее, спустил курок. Резкая волна тепла прошла по всему телу, наполняя мышцы огнем. Я отчетливо ощутил, как у меня под кожей проносятся тысячи чужеродных частиц. Словно взбесившиеся жуки, они шныряли по телу, спешно латая повреждения, исцеляя их и укрепляя готовые умереть клетки. Я прикрыл глаза, пережидая начало лечения, а затем медленно поднял веки, услышав за спиной, как скребутся друг о друга камни. Обернувшись, спокойно вытащил пустую ампулу из пистолета. В груди плотно наваленных обломков исчез камень, и мне в лицо ударил луч света. Живой, уловил я чей-то вздох, полный нескрываемого облегчения. Прикрыв глаза, я подумал о том, что мог бы и не спешить с инъекцией. В конце концов, в Красноярске сидит Василиса Святославовна, она и сама могла бы поднять меня на ноги. А теперь придется запереться в резиденции, пережидая, пока наномашины закончат свою работу и выйдут естественным путем. Но я уже сейчас, спустя всего несколько минут, мог вновь дышать полной грудью. Другое дело, что втягивать в легкие вездесущую каменную пыль мне не хотелось. Зато я смогу выйти на своих двоих, закрепив свою репутацию, а заодно и приступив к расследованию случившегося. Прошло еще около получаса, прежде чем проход расширили настолько, чтобы можно было в нем свободно пройти двум взрослым людям, не боясь задеть сводов. На этот раз бригады спасателей ставили подпорки, крепили свод и вообще действовали по инструкции. Князя-то, который сломает им план работы, нарушит все имеющиеся положения, с ними не имелось. Я сидел без движения, с помощью оракула отслеживая деятельность наномашин в теле. На удивление, отсутствие дара никак не ощущалось. Я будто был самым обыкновенным человеком, а присутствие наноботов и искусственного интеллекта с дополненной реальностью заставило испытать дежавю. Я будто вновь оказался в своем прошлом мире, еще до того, как стал сингулером. Но наваждение было просто приятным воспоминанием, а не частью бреда. Так что мне ничего не помешало жестом остановить подошедшего ко мне спасателя. Он уже намеревался помочь мне подняться и явно хотел выводить. Сначала их, указал я в сторону горняков. Я уйду последним. Кивнув, он тут же двинулся дальше, а рядом со мной встал охранник Романовых. Федор, обратился я к нему, провожая взглядом носилки с пострадавшими. Сколько я здесь уже сижу? Спасатели времени даром не теряли и весьма ловко паковали раскопанных мной шахтеров. Вереница носилок двигалась, как конвейер, одни пакуют раненых, другие подхватывают уже готовых к транспортировке. С момента обвала прошло 6 часов, Дмитрий Алексеевич, сообщил мне боец, снаружи опричники, наши люди, управляющего уже допросили. Поторопились, покачал я головой, а потом вспомнил, что техника допроса мне самому временно недоступна. Ладно, разберемся. А теперь помоги мне встать, пожалуйста. Он подставил плечо, и я выпрямился. Израсходованный чемодан с наноботами уже унесли мои люди. Эти нужно использовать на пострадавших, кивнул я Федору на аккуратно отставленные под стену ящики. Будет сделано, князь. Мимо нас пронесли последние носилки. На них лежало тело из тех, кто погиб до моего прихода. Рядом с нами еще оставались спасатели, которые занимались одновременно укреплением сводов и съемкой произведенных мной раскопок. Давать мне время побыть наедине со своим подчиненным никто не собирался. Уже через час, когда я сидел, завернувшись в одеяло, и потягивал горячий кофе, передо мной встал командир сводного отряда спасателей в звании лейтенанта. В его руке имелся черновик рапорта о происшествии, и мне, как князю Красноярскому, следовало его утвердить. Пробежавшись взглядом по тексту, набросанному кривым почерком, я кивнул и вернул бумагу командиру. Кроме трех умерших, других безвозвратных потерь не было, а значит, свое слово я сдержал. И это отличные новости. Допив кофе залпом, я сбросил одеяло и жестом остановил подскочившего на ноги Виталю. Слуга был готов помогать мне во всем, стараясь загладить свое собственное чувство вины. Но я-то прекрасно знал, что он ничем бы помочь не смог. «Не надо», — произнес я, уже твердо стоя на ногах. «Организуй мне костюм, и пойдем проведаем господ опричников. Хочу послушать, что они накопали. А заодно, пока я буду с ними общаться, убедись, что все ампулы на машин на месте и никто не прихватил себе сувенир на память». Слуга поклонился. «Будет сделано, Дмитрий Алексеевич». Несколько часов назад, Москва, родовой особняк великих князей Невских, Емельян Сергеевич, к вам княжна Выборгская, постучавшись в приоткрытую дверь кабинета, сообщила служанка. Великий князь приподнял бровь, но кивнул. Столь ранний визит Анна Михайловна могла нанести только по очень срочному поводу, и глава рода Невских нутром чуял, обсуждать они будут покушение на князя Красноярского, иначе Соколова бы еще спала по своему обыкновению. Не было в русском царстве сейчас другой столь срочной проблемы, которую он обязан решить, а умение дочери старого врага, пусть ему в аду черти масла не забывают подливать, плести интриги и собирать сведения, было великому князю известно. «Доброе утро, Емельян Сергеевич», войдя в кабинет, с достоинством поклонилась молодая женщина, одетая в скромное платье цветов Выборгского княжества. «Благодарю, что приняли меня безотлагательно». Великий князь чуть поморщился, и Анна Михайловна это явно уловила, тут же прервав речь. «Я не могу не принять свою будущую жену, княжна», — заметил он, постукивая пальцами по столешнице, тем самым демонстрируя, что у него не так много времени на светские беседы. «Что-то случилось». Соколова склонила голову и улыбнулась. «Случилось, мой будущий супруг». Обращение было произнесено уважительно, но без капли приязни. «Я полагаю, что тебе, как куратору царской службы безопасности, будет крайне любопытно узнать, что в шахте Романовых произошел обвал». Емельян Сергеевич приподнял бровь. «Мне это известно, Анна», — кивнул он, не сводя с Соколовой взгляда. «Но кто тебе рассказал?» Княжна улыбнулась и вопросительно взглянула на свободное кресло. Великий князь махнул рукой, давая разрешение девушке занять место. Пока же Анна Михайловна опускалась на сиденье, Емельян Сергеевич приготовился услышать очередную каверзу рода Соколовых. Сыграть против литовского губернатора Михаил Викторович сумел неплохо, а против кого будет играть его дочь. «Сегодня верные роду Соколовых люди донесли до меня непроверенные слухи», пояснила Анна Михайловна, отвечая на вопрос великого князя. «Человек, который подстроил обрушение шахты, доверенное лицо губернатора Киевского». Емельян Сергеевич хмыкнул. «И почему же именно он?» «Потому что Тимур Серпухов давно служит Можайскому, выполняя за него грязную работу, о которой знать посторонним не следует», пожала плечами княжна Выборгская. «Вот и в Красноярское княжество Серпухов, будучи официально царским человеком, проник ради диверсии на шахте. А сейчас он летит в Москву, чтобы пересесть на регулярный рейс Москва, Киев». Куратор царской службы безопасности сложил руки на столешнице и совершенно серьезно взглянул на свою будущую супругу. «Разумеется, раз ты пришла рассказать мне об этом, у тебя найдутся и доказательства, что этот человек действительно выступает в качестве наемника Можайского», — уточнил он. Анна Михайловна улыбнулась. «Доказательства у меня с собой, Емельян Сергеевич», — произнесла она с истинно княжеским достоинством. «И я безвозмездно передаю их вам». Великий князь усмехнулся. «Безвозмездно?» – переспросил он, глядя, как Соколова вынимает из складок платья накопитель. «Я тоже заинтересована в нашем браке, Емельян Сергеевич», – произнесла Анна Михайловна, вручая флешку великому князю. «И потому я хочу, чтобы вы произвели на государя впечатление, а не попали в очередную опалу. Ваше благополучие – это и мое благополучие. Отныне и впредь я буду прикладывать все силы, чтобы мы оба были счастливы». «Разве не так полагается поступать хорошей супруге?» Кремль, рабочий кабинет государя. Михаил II листал отчеты, которые ему принес куратор царской службы безопасности, и хмурился все сильнее. Лист сменялся листом, и царь мрачнел все больше. В то же самое время Емельян Сергеевич, сидящий напротив, сохранял абсолютное спокойствие. Свое дело он сделал, нашел исполнителя и даже связал его с заказчиком. Великий князь Можайский действительно решил немного ослабить Романовых, они получили в свои руки Львов со всеми его землями и подданными, о которых грезил сам губернатор Киевский. Схема была отработана, лично Можайский с Серпуховым никогда не встречались. Тимур получал заказы на очередную грязную работенку из компании, зарегистрированной на острове Кипр. Великий князь к ней никакого отношения не имел, а вот его младший управляющий выступал одним из постоянных клиентов. Через этого человека губернатор Киевский и передавал приказы Серпухову, и от него же получал оплату, наличными, которые снимались за границей, в основном в Османской империи. Сделано все было при этом так, чтобы Оракул не связал одно событие с другим. «Плохо, Емеля», — произнес Михаил II, откладывая последний листок бумаги. «Что именно, государь?» — уточнил тот. «У меня уже лежит прошение князя Демидова», — указал на папку с зеленым тиснением царь. «И я согласен дать ему дозволение на поединок чести, нападение на представителя семьи члена Тайного совета. Но я не верю, что Руслан Александрович сможет одолеть великого князя. А где я возьму нового Демидова?» Емельян Сергеевич улыбнулся. «Я в Руслана верю, государь», — заявил он. «Не стоит забывать, Демидов прошел тот же курс наномашин, что и я, а он очень серьезно помогает подстегнуть форму. Ладно, пока что ступай», — произнес Михаил II. «Можайского я вызову в столицу лично. Готовься, Емеля, выжимать будем его вдвоем. А что справился с задачей так быстро и ловко, за это будет тебе моя благодарность». Куратор царской службы безопасности склонил голову. То, что Анна Михайловна помогла раскрыть дело, могло стать хорошим началом будущей семейной жизни. Однако сейчас великий князь Невский в первую очередь думал не о ней, а о том, как помочь Руслану Александровичу перед боем. Верить в Демидова Емельян Сергеевич, конечно, действительно верил, но и помощь будущему родственнику не помешает. Глава 23. Киев. Лето всегда было популярной порой у граждан Русского царства для туристических поездок в киевские земли. Не изменилось это и с упразднением великокняжеских земель. И прямо сейчас на улицах столицы Киевской губернии было не продохнуть от гостей, прибывших с других земель огромной страны. Они шумели, веселились и пополняли бюджет губернии, оставляя все свои сбережения в местных магазинах и кассах развлекательных заведений. К счастью, хоть кафе и располагалось на популярном туристическом маршруте, свободные столики, по случаю жары выставленных на улицу, имелись в избытке. Правда, приходилось наблюдать толпы чужих подданных, снующих туда-сюда. Тарас Ильич Хренов, сидящий за столиком уличного кафе мужчина, медленно повернулся к подошедшему незнакомцу. Одет тот был в хороший костюм без каких-либо опознавательных знаков. Короткий ежик светло-русых волос и почти прозрачные голубые глаза. На левой руке блеснул ремешок недорогих часов, единственная яркая деталь облика. «Простите, а кто спрашивает?» — произнес управляющий логистической компании великого князя Можайского. Стоящего рядом со столиком мужчину Тарас Ильич сразу определил, как опытного убийцу. Слишком холодный равнодушный взгляд, невыразительное и незапоминающееся лицо. Да и держался незнакомец так, что сразу напоминал именно эту категорию наемников. У Тараса Ильича был опыт обширного общения с подобными исполнителями, и рядом с каждым испытывал некоторый трепет. Никогда не знаешь, чего ждать от подобных специалистов, может быть, стоит отвернуться, и тебе вскроют горло. А потому Хренов не спешил делать резких движений, спокойно отложил прибор и потянулся к стакану с чаем. Убийца же сел напротив, не спрашивая разрешения, после чего вытащил из внутреннего кармана пиджака удостоверение с гербом Русского царства и продемонстрировал его Хренову. Старший следователь особого отдела ЦСБ, Прохор Иванович Нестеров, представился он, не сводя взгляда с собеседника. Хренов внутренне похолодел, но виду старался не показывать. Прекрасно знал Тарас Ильич, за какие грехи его могут спросить опричники. Но на арест это пока не походило. «Так, может быть, все еще и обойдется, чем могу быть полезен, Прохор Иванович?» — спросил он, прежде чем сделать первый глоток горячего напитка. Несмотря на то, что жидкость оказалась почти кипятком, Тарас Ильич пил чай, не ощущая жара. Напряженные нервы работали над другой задачей, и окажись вместо человеческого питья сейчас раскаленный металл, Хренов бы и его выпил, не обращая внимания на температуру. Старший следователь улыбнулся ласково, что совсем не вязалось с его ледяным равнодушным обликом, после чего убрал удостоверение на место и заговорил. «В соответствии с законом Русского царства от 18 мая 1978 года», — произнес Нестеров, — «я обязан проинформировать вас о начатом следствии. Дело касается покушения на жизнь и здоровье князя Красноярского. Я арестован», — приподнял бровь Тарас Ильич, после чего взял плюшку с тарелки и впился зубами в хрустящее печеное тесто, обильно посыпанное сахаром. Весь его вид говорил о том, что управляющий логистической компанией великого князя Можайского совершенно не боится. И хотя давалось ему это нелегко, но выдать себя дрожанием рук или хотя бы голоса было бы приравнено к чистосердечному признанию. «В данный момент выступаете в качестве свидетеля», — ответил Прохор Иванович, чуть нахмурив брови, будто ему не нравилось то, что он говорил. «Вам надлежит явиться по этому адресу для дачи показаний». Нестеров положил руку на столешницу и придвинул ее к собеседнику. Когда он убрал ладонь, под ней обнаружилась визитная карточка сотрудника Киевского отделения ЦСБ. «Мы ждем вас сегодня до 18 часов, Тарас Ильич», — произнес опричник, прежде чем подняться. «Приятного аппетита». Чуть наклонив голову, он отступил на пару шагов и тут же растворился в толпе праздношатающихся туристов. А Тарас Ильич Хренов спокойно взял карточку со стола, повертел ее в руках, изучая со всех сторон. После чего, оглядевшись, жестом подозвал официанта. «Счет, пожалуйста». Через полчаса он уже подъехал на своей личной машине к зданию, в котором располагалась порученная ему компания. Время стояло обеденное, так что кабинеты пустовали, и Тарас Ильич свободно прошел до своего кабинета, никого не встретив. А стоило ему закрыть за собой дверь и опуститься в кресло, управляющий выдохнул, вздрагивая от волнения. «Всего лишь свидетель. Это отличное начало. Однако если царская служба безопасности уже включила Тараса Ильича в дело, переквалифицировать его в подозреваемые сможет за несколько часов, а то и назначить главным подсудимым, который лично, по своей инициативе организовал покушение на князя Красноярского. Иллюзий мужчина не питал, вывести следствие на великого князя может только он, а следовательно, до 18 часов нужно попасть в резиденцию губернатора и все обстоятельно обсудить. Можайские, старая фамилия, и верность роду у них ценится. Так что можно будет прийти к соглашению, которое устроит всех. Тарас Ильич, конечно, не благородных кровей, и мера пресечения у него будет отличаться от смертельной казни, какую назначают аристократам за подобные выходки. Но сесть в лагерь лет на 20 – тоже удовольствие не из приятных. В том, что великий князь своего верного человека не бросит, Хренов не сомневался. Однако прежде, чтобы у подчиненных не возникло лишних вопросов, следовало закончить работу на сегодня, отдать последние распоряжения. Включив рабочий компьютер, Тарас Ильич успел заметить, как сверкнула тонкая струна, а в следующий миг сильный рывок сзади отрезал ему голову. Окровавленная горота была тщательно вытерта об одежду убитого, и растворилась в воздухе, не оставив после себя следов. Когда в кабинет управляющего зашел вернувшийся с обеда секретарь, вид безголового тела поверг ее в шок. Так что находящийся под невидимостью убийца спокойно вышел через открытую сотрудницей дверь. Киев, резиденция великого князя Можайского, рабочий кабинет. Телефон на столе губернатора зазвонил, сигнализируя о срочном звонке из столицы. Виталий Игоревич медленно протянул руку к трубке и, вздохнув, снял ее с рычагов. «Слушаю», — произнес великий князь Можайский, продолжая одним глазом смотреть на доклад своей службы безопасности. «В Кремль, немедленно», — велел государь и прервал звонок. Великий князь вздохнул, глядя на издающую гудки трубку, после чего положил ее на место. Весть о гибели верного слуги расстроила Виталия Игоревича. Тарас Ильич был крайне полезным кадром, и все темные дела были связаны именно с ним. Не к лицу губернатору и великому князю якшаться со всяким отребьем, и Хренов выполнял роль связующего звена между родом Можайских и людьми по другую сторону закона. Но больше небольшого сожаления Тарас Ильич не заслужил. В конце концов, он мог бы дать показания против своего великого князя, а кому такое понравится. К тому же теперь Виталий Игоревич мог валить на мертвеца любые обвинения. Это не губернатор Киевский против Романова выступил, а Тарас Ильич Хренов, действующий по инициативе неустановленных лиц. Другое дело, что сам Виталий Игоревич понятия не имел, кто заставил Тараса Ильича лишиться головы. Будучи главой рода, великий князь постоянно контролировал все дела и задачи своей семьи, и потому был уверен, ни один Можайский не отдавал приказа устранить управляющего. Так кто же тогда Хренову отрезал голову? Само убийство подозрений как раз не вызывало. В обеденный перерыв в здании обычно находился только один дежурный охранник, но он не сидит на месте круглосуточно, и пока совершал очередной обход, некто проник внутрь, дождался возвращения Хренова и убил Тараса Ильича, и также покинул помещение, пока охранник не вернулся на свое рабочее место. Конечно, можно было поискать среди тех, кто известен любовью к декапитации, но это дело заранее обречено на провал. Узких специалистов тихого убийства много, а снять голову простому человеку, необученному даже нормально драться, способно еще большее число людей. Да в одном только Киеве на городском дне можно предложить 1010 рублей, и получить предложение своих услуг от пары десятков бандитов. За свою безопасность Виталий Игоревич не переживал. Все же к губернатору пройти незамеченным не так просто, как к рядовому сотруднику заштатной конторы. Да и сам по себе великий князь мог побороться за свою жизнь, он же Рюрикович. Родовой дар никто не отменял, а одного покрова Можайскому хватит, чтобы обезопасить пространство вокруг себя на 15-20 метров, и вообще не ощутить такого напряжения. Но государь прав, нужно собираться в Москву. Одно дело, недоказанная попытка убить Романова, а попробуй теперь докажи ее вообще, когда единственный, кто мог бы указать на великого князя, убит. И совсем другое дело, голословные обвинения, от которых не только можно и нужно защититься, но и, вероятно, повернуть дело так, чтобы доказать, что ты здесь пострадавшая от клеветы жертва. План по собственной защите у губернатора Киевского был подготовлен, так что еще посмотрим, кто в итоге окажется виноват. Москва, особняк князей Демидовых. Ольга Кирилловна медленно расчесывала пряди, глядя в стоящее на трюму зеркало. Вечером Георгий Емельянович пригласил ее в театр на премьеру какого-то нового спектакля, и княжна Уральская не видела смысла отказываться. Тем более они не наедине окажутся, а в окружении верных людей с обеих сторон. Получалось даже забавно, что московский род великих князей занимал балкон, в который была приглашена княжна из рода, который столицу на дух не переносил, а бояре, подчиненные обеим семьям, займут остальное крыло театра. «Оленька, солнце», — произнесла гувернантка, лично представленная Марией Евгеньевной, — «платье готово, украшения начищены». «Спасибо, Аля», — тепло улыбнулась княжна, глядя на свою спутницу через зеркало. Поклонившись, гувернантка оставила внучку Руслана Александровича в одиночестве, а сама Ольга еще долго занималась расчесыванием прядей. Княжна не пыталась навести красоту или уложить прическу, подобное занятие позволяло ей расслабиться перед важной встречей. Георгий Невский, конечно, оказался в высшей степени благородным человеком и лишнего себе не позволял, хотя Ольга чувствовала, что пришлась явно по душе наследнику куратора царской службы безопасности. Великий княжич держал себя в руках, был почтителен, вежлив и обходителен. Взгляд княжны вновь упал на присланный сегодня букет с запиской. По-хорошему, эти цветы вполне могли бы расти в царском саду целой клумбой. Но Ольге чисто по-женски приятно смотреть на них, видя не растения, а внимание, которым старался окружить свою невесту Георгий Емельянович. Стук в дверь оторвал Ольгу Кирилловну от любования подарком. «Княжна, князь прибыл», — донесся голос Алевтины. Вскинув бровь, Ольга Кирилловна тут же накинула на плечи халат и направилась встречать деда. Руслан Александрович столкнулся с внучкой в гостиной. Выглядел он крайне довольным и явно с трудом сдерживал рвущуюся на лицо улыбку. Новости о том, что Дмитрий Алексеевич выбрался из-под обвала не только почти что целым и невредимым, но и людей спас, радовали сердце старого главы рода. Теперь оставалось дело за малым, закончить начатое, и покарать тех, кто посмел поднять на наследника Уральского княжества руку. Благо, что великие князья Невские и Соколов уже отработали схему на принца Германского рейха. Тогда им потребовалось изменить существующие записи, дорисовывая то, чего на самом деле не было. Руслан Александрович же напротив стирал то, чего не следовало показывать. «Князь», встретив его положенным поклоном, поздоровалась Ольга Кирилловна, «рада тебя видеть, что-то случилось». Первой ее мыслью было, что дед явился, чтобы отменить встречу с великим княжичем, но по лицу Руслана Александровича поняла, что визит главы рода ее вообще не касаются. «Случилось, внученька», — произнес князь Демидов, погладив девушку по голове, «но ты не переживай ни о чем, бабушка сказала, ты сегодня идешь в театр с Георгием Емельяновичем, да, если на то будет воля моего любимого дедушки», состроив милую умоляющую рожицу, нараспев произнесла княжна. Руслан Александрович кивнул, «передашь ему, что я доволен тем, как он себя ведет в твоем обществе», с улыбкой велел глава рода, «а пока оставь меня, иначе рискуешь опоздать на премьеру». Ольга Кирилловна не стала просить себя дважды, и тут же упорхнула к себе в покое собираться. Ей еще предстояло все примерить, убедиться, что в подобранном наряде она неотразима, а это требовало определенного времени. Руслан Александрович же поднялся к себе в кабинет и, заперев за собой дверь, опустился в кресло. Улыбка не сходила с его лица до тех, пока на столе не зазвенел телефон, связывающий особняк с Кремлем. «Слушаю, государь», — произнес Руслан Александрович, подняв трубку. «Демидов, скажи, что это не ты», — усталым голосом протянул Михаил II. «Не понимаю, о чем речь, государь». Князь Уральский откинулся на спинку кресла и стал ждать ответа. «Сегодня был убит ключевой свидетель по делу о покушении на твоего внука», — произнес царь. «Виталий Игоревич прилетел ко мне в Кремль, я санкционировал обыск в его родовом особняке, и мои опричники нашли прямо в кабинете губернатора Гороту со следами ДНК этого свидетеля. Сам Можайский, естественно, отрицает причастность, и я склонен ему поверить. Он не знал, кто убил свидетеля. Вот я и спрашиваю, это был ты, Демидов?» Руслан Александрович ответил совершенно спокойным тоном. «Государь, не стану лгать, я выяснил, кто стоит за покушением на моего внука», заговорил князь Уральский. «Я не первый год живу, и смог найти виновника без помощи царской службы безопасности, и подавал прошение о поединке чести, я уже прекрасно зная, против кого мне придется выступить. Но ты дал разрешение убить главного заказчика, к чему мне убивать каких-то свидетелей?» Михаил II на том конце провода недоверчиво хмыкнул. «Что ж, я поверю тебе», — произнес государь. «Жду тебя в Кремле через час, Руслан Александрович. В этом деле придется разбираться, так что с поединком нужно повременить, пока я не выясню все обстоятельства». «Это понятно?» «Понятно, государь», — легко согласился князь Демидов и положил трубку. Царь поступал правильно, не следовало торопиться. За время, пока идет разбирательство, собираются реальные доказательства и формируется дело, клан Рюриковичей оскудеет еще на несколько человек. Руслан Александрович без улыбки посмотрел на телефон и поднялся на ноги. Можайский поднял руку на Дмитрия Алексеевича, и теперь за это поплатится. Но недаром Демидовы получили в дар яд. Слишком просто было бы убить Можайского на поединке. Нет, Руслан Александрович сделает так, чтобы весь этот проклятый род исчез с лица земли, а его глава наблюдал за этим и осознавал, чего лишается с каждым потерянным членом семьи. Виталий Игоревич покусился на само наследие Демидовых, и Демидовы ответят Можайскому той же монетой. К моменту, когда поединок состоится, от рода великих князей киевских не останется никого, а последнего члена семьи Можайских лично уничтожит Руслан Александрович. Демидовы так же крепки, как и Уральские горы, а еще Демидовы мстительны и не прощают врагов. Прекрасная черта, которую Дмитрий Алексеевич унаследовал по матери, и которой придерживался еще основатель рода Демидовых в стародавние времена становления Уральского княжества, за что и получил предок свой магический дар. Там, где Демидовы наносят удар, враг неизбежно умрет, пусть не сразу, помучившись перед кончиной, но его никто и ничто уже не спасет. А сейчас, в Кремль. Глава 24. Красноярск, резиденция княжеской семьи. Князь Романов Дмитрий Алексеевич. Все имеют свою цену. Я наблюдал за тем, как болтается при движениях небольшой крестик из белого золота. Василиса Святославовна, из-за ворота которой он вывалился, медленно ступала вдоль лежака, и глаза Волковой светились от магии. Я сохранял спокойствие, все-таки и без того легко отделался. Наноботы в моем теле продолжали свою работу, но они не всесильны. Да, на краткое совещание с опричниками меня еще хватило, а потом Витали пришлось меня уводить едва не под ручку. Тело сдавало на глазах, и уже в машине я отключился. Теперь вот целительница высшего класса водит надо мной руками, выискивая вероятные повреждения. Благо, что наномашины хоть и блокируют дар пациента, никак не мешают другим магам применять способности. Так что как минимум будет интересно сравнить результаты наблюдений Василисы Святославовны и отчеты наноботов. Глаза Волковой погасли, из них исчезло магическое свечение, и боярышня отступила на шаг, чтобы сесть в заранее установленное кресло. Судя по бледному лицу, Василиса Святославовна не пожалела собственных сил и выложилась на полную. Что, впрочем, неудивительно, я наследник княжества Уральского, и боярышня обязана приложить все необходимые усилия. А кроме этого, наши личные отношения уже вышли на такой уровень, когда Василиса Святославовна могла считаться моей близкой подругой. Итак, негромко произнес я, поправляя тонкую простынку, которой меня накрыли перед сеансом наложения рук. Волкова вздохнула и, кивнув, заговорила. Голос ее звучал тихо и прерывисто, но целительница быстро приходила в себя. Крайняя степень нервного истощения, констатировала Василиса Святославовна. Во всяком случае, была. Сейчас вы, князь, идете на поправку. Судя по тому, как наномашины работали в теле вашего деда, могу заверить, что никаких последствий не останется, а вы вернетесь в строй к концу третьего дня. Я прикрыл глаза и расслабился. Строго говоря, давалось это легко, вот напрягаться все еще было трудно. Тело, пережившее убийственный для организма уровень стресса, каждой клеточкой молило о пощаде, предлагая полежать, ни о чем не думать, и как можно дольше ничего не делать. Но я князь, и не могу себе позволить валяться в постели после такого происшествия. «Отличные новости», — сказал я, приподнимаясь на локте. «Спасибо, Василиса Святославовна». Боярышня махнула рукой, как бы говоря, что не стоит благодарности. Впрочем, на этом наш разговор не закончился. «Я приготовлю вам свою укрепляющую настойку», — произнесла Волкова. «Лишним точно не будет». Я кивнул, садясь на лежаке и сгребая простынь, чтобы не предстать перед девушкой в обнаженном виде. Понятно, что целительницу голым мужчиной не испугаешь, она и не такого на своем веку насмотрелась, но правила приличия не просто так придуманы. «Я вас оставлю», — поднявшись, произнесла Василиса Святославовна. «Ваши люди вам помогут, а мне требуется перевести дух. Еще раз благодарю за помощь», — отозвался я, — «и не только за этот анализ». Волкова улыбнулась. «Как подданная Уральского княжества, я обязана была действовать, чтобы защитить будущего наследника Демидовых, правильно меня поняв», — заговорила она. «К тому же Виктория Львовна стала мне близким человеком, и позаботиться о ней — мой долг». Я улыбнулся в ответ и остался сидеть на лежаке, глядя в спину уходящей боярышни. «Достойная она все-таки девушка, и как же хорошо, что мы тогда открыто поговорили, заключив договор об избегании помолвки. Надолго меня одного не оставили. Не прошло и минуты, в лазарете уже появились слуги. Одевшись, я покинул медицинский блок резиденции и поднялся в свои покои. За окном стояла глубокая ночь, но народ в моей резиденции даже и не думал ложиться. В коридорах несли дежурство пробужденные ото сна солдаты роя, наши сотрудники ходили по помещениям, выполняя отданные распоряжения, и целое крыло было отдано представителям Руснефти, которые впряглись в расследование случившегося, как голодные псы. Куда там опричникам из Красноярского отделения царской службы безопасности? Люди Романовых почуяли кровь и развернули настоящий штаб, возглавляемый юристами Алексея Александровича, службой безопасности родовой корпорации и инспекторами. В жарких дискуссиях в отведенном для гостей крыле рождался план. Нападение на князя, а что оно было, никто не сомневался с самого начала. Теперь же у нас на руках лежала копия допроса Серпухова, разместившего заряды в шахте и давшего признательные показания в казематах опричников. Так что люди Романовых предчувствовали вкус отбираемых у великого князя Можайского активов, и отказываться от них не собирались. Мне в этом участвовать не полагалось. У Романовых есть глава рода, он-то и будет говорить от моего имени. Тем более, что запрета покидать Красноярское княжество Михаил II с меня не снимал. Закрыв за собой дверь, я улыбнулся, глядя на спящую в кресле супругу. Виктория очевидно хотела дождаться, когда я поднимусь к себе, но беременность, превратившая и без того красивую девушку в еще более прекрасную женщину, внесла свои коррективы. Подойдя к княгине Красноярской, я нежно коснулся ее руки. Однако Виктория даже не вздрогнула. Пришлось аккуратно брать супругу на руки и нести в спальню. Истощение или нет, а тренированные мышцы, постоянно подстегиваемые наномашинами, не подводили. Накрыв свою принцессу одеялом, я вышел и прикрыл за собой дверь. Пусть спит, ей нервничать нужно как можно меньше. А мне предстоит серьезно поработать над оракулом. Тот факт, что Можайский, обладая информацией о возможностях искусственного интеллекта, нашел способ, как уйти от обнаружения, меня не радовал. Так что, пока есть время, нужно заняться обновлением логической системы Оракула. Подобные промахи недопустимы. Лежащий на столе мобильный телефон коротко вздрогнул, сообщая о входящем сообщении. Линз у меня сейчас не было, так как требовалось дать глазам отдохнуть и не перенапрягать их без крайней необходимости. Поэтому я просто взял аппарат в руку и снял блокировку. Неизвестный номер. «Здравствуй, князь. Слышал о происшествии. Нужна ли тебе помощь, Василий?» Вот это было крайне неожиданно. Я про хранителей как-то даже и не думал, а монах из палеологов решил предложить свое участие. Конечно, мне оно не надо, но изменившееся подходя общество ощущался. Несмотря на то, что Василий так и не сказал, что я прошел собеседование на роль претендента на звание хранителя, предложение помощи можно расценивать как раз за такое признание. Занеся номер в записную книжку, я набил ответ. Романов Д.А., спасибо за предложение. Соглашаться на участие хранителей в своей жизни я не собирался, ни к чему подпускать их слишком близко. Пока блокировка магии защищает нас от вторжения дважды одаренных, я не хочу их видеть на своей земле, и тем более соглашаться на какие бы то ни было услуги, после которых стану обществу Януса Двуликова обязан. Отложив телефон, я раскрыл ноутбук и вошел во внутренности оракула. Кое-какие наметки, как помочь искусственному интеллекту стать умнее, у меня имелись, но предстояло внести немало правок. Марина Кирилловна вошла в кабинет без стука. На руках у моей помощницы лежал поднос со стеклянным графином, в котором плескалась жидкость странного зелено-бурого цвета. «Укрепляющее зелье от Василисы Святославовны», — негромко сообщила искусственная девушка, ставя свою ношу на столик. «Принимать нужно каждые 6 часов, я буду приходить перед каждым приемом. Разумно, сам я вполне могу и забыть принять допинг. А Марина, будучи роботом, все равно не спит, и ей не поставит труда организовать мне очередную порцию вовремя». «Хорошо», — кивнул я, глядя, как помощница наполняет граненый стакан бурдой из графина. Ноздри тут же затрепетали, пытаясь расшифровать состав напитка. Но кроме того, что в основе зелья волковой были травы, я ничего не ощутил. Конечно, можно было обратиться к оракулу, он точно знает рецепт. Но это не имело никакого смысла, без способности Василисы Святославовны мне напиток не повторить, а основной эффект в нем кроется именно в магии. «Или же нет», — произнес я одними губами, заглядывая внутрь стеклянной емкости. «Ведь что в сущности делает дар волковой? В составе этого компота нет никаких, созданных с помощью магии веществ. Василиса Святославовна просто заставляет природные компоненты выделять нужное. Могу ли я это повторить с технической точки зрения? Могу, но надо ли? Наномашины все равно справятся лучше и быстрее». Залпом осушив стакан, я вернул его помощнице и, выкинув чудодейственное укрепляющее из головы, вернулся в мир искусственного интеллекта. «Эту часть работы за меня уж точно никто не сделает». Марина Кирилловна покинула кабинет тихо и незаметно. Против своего обыкновения сегодня я спал до самого обеда. Организм просто отказывался просыпаться. Впрочем, после того потрясения, что я для него устроил, удивительно, что я так долго на ногах продержался. Чувствуя доносящиеся из гостиной ароматы горячей еды, от которых рот наполнился слюной, а желудок требовательно напомнил, что кроме отвара Василисы Святославовны за вчерашний день толком и не было ничего. Разлепив глаза, я взглянул на часы и, вздохнув, стал выбираться из пленительных объятий одеяла. Наномашины больше не ощущались в теле, хотя еще продолжали его латать. Но никаких особенных болезней у меня не имелось, а потому теперь шла работа над моим физическим усовершенствованием. Одевшись в домашний халат и мягкие тапочки, я распахнул дверь спальни и замер на мгновение, разглядывая установленный длинный стол, за которым собрались девушки. Виктория во главе стола, рядом с ней Ксения Алексеевна, дальше Василиса Святославовна, а замыкала эту компанию Марина Кирилловна. Они все одновременно повернули головы ко мне. Впрочем, смотреть на гостей в наших покоях, которым здесь было, строго говоря, нечего делать, я не стал. С уверенным видом я прошел к столу, за которым имелось кресло и для меня, с самой высокой спинкой и вышитым гербом красноярской ветви рода Романовых. «Доброе утро, дамы», — произнес я, опускаясь на мягкое сиденье. «Как отрадно, что вы позаботились о плотном завтраке для меня». Стол действительно ломился от еды, и мои глаза против воли обшаривали блюдо за блюдом, выбирая, на что руки покусятся в первую очередь. Все выглядело очень аппетитно и пахло соответственно. «Доброе утро, дорогой», — с улыбкой прижалась ко мне плечом Виктория. «Как ты себя чувствуешь?» «Уже намного лучше, спасибо», — ответил я, поцеловав пальцы супруги. «А когда поест?» — вклинилась в диалог Ксения Алексеевна, с улыбкой наблюдая за нами. «Станет еще лучше». Василиса Святославовна промолчала. Пока ко мне прижималась княгиня, боярышня успела сверкнуть глазами, задействовала поверхностный анализ моего состояния. «Я согласен, сестра», — кивнул я. «Вижу, что вы без меня не начинали. Предлагаю больше не откладывать и приступить к еде. Всем приятного аппетита». «Минутку, князь», — прервала меня помощница, вставая из-за стола. Пришло время приема укрепляющего. Спорить я не стал, лишь кивнул. Марина Кирилловна наполнила для меня очередной стакан. Опустошив емкость, я вновь вернулся к мысли о фабричном изготовлении зелья. Но не в разрезе нашей семьи, а конкретно личного дохода боярышни Волковой. У нее есть технически подкованный брат и очень амбициозный отец, который страстно хотел выдать дочь замуж. И с точки зрения местного аристократа он был в своем праве распоряжаться ее судьбой. Как боярышня Волкова, Василиса Святославовна полезна в разрезе своих способностей, которые неминуемо изменятся, стоит ей выйти замуж. А вот если у нее в руках появится пусть и небольшой, но стабильный доход, боярышня сможет решать свою судьбу сама. Во всяком случае, у нее появится возможность самой выбрать будущего супруга. Ну и опять же, это я с позиции Романова рассуждаю о том, что доход будет небольшой. Однако эффект этой травяной настойки, если его применять не в качестве лекарства, а для профилактики, в принципе, может обратиться золотой жилой. Сейчас ее не дергают с предложениями руки и сердца лишь по той причине, что князь Демидов лично приказал Святославу Андреевичу отдать дочь в наше полное распоряжение. Но через несколько месяцев необходимость в ее пребывании в Красноярском княжестве отпадет сама собой, и предложение реализовать такое производство можно вполне расценивать как благодарность от рода Романовых. Можно развернуть небольшую фабрику на наших мощностях, а права передать в руки Василисе Святославовне. А дальше уже боярышня сама примет решение, расширяться ей или вовсе все продать. Думал об этом я, уже уплетая за обе щеки наваристый крымско-татарский лагман с сочной бараниной, просто тающий на языке. «Марина Кирилловна», — заговорила моя супруга, повернувшись к моей помощнице, «подготовьте церемонию официального награждения всех отличившихся на шахте 36. Обязательно присутствие независимых журналистов и трансляция в масштабах страны. Будет исполнено, Виктория Львовна», — наклонила голову искусственная девушка. «Может быть, стоит назначить еще и пресс-конференцию?» Приподняв бровь, спросила Ксения, чтобы Дмитрий рассказал своим подданным и всему русскому царству, что на самом деле произошло. Я покачал головой, отставляя пустую тарелку и притягивая к себе блюдо с эчпочмаком. «Это будет крайне неправильно», — произнес я, глядя на сестру. «Князь Демидов уже получил добро на поединок чести с Виталием Игоревичем. Если я начну выдвигать какие-то обвинения, общество воспримет это так, что я не набрался смелости бросить вызов своему обидчику сам. Более того, следствие по делу еще только началось, и уже наткнулось на преграды. Что в итоге я могу сказать подданным и стране? Мне кажется, великий князь задумал меня убить, потому что какой-то наемный убийца так считал», — сестра вздохнула. «Но он ведь всерьез планировал подрыв, когда ты будешь внутри», — возразила она. «Мало ли, что он планировал», — махнул я рукой. «Да, управляющий нашей шахты взял на себя слишком много. Серпухов, который искал способ до меня добраться, это выяснил, и решил воспользоваться, чтобы проникнуть внутрь. Он знал, что рано или поздно, я все равно окажусь на шахте с проверкой, деятельность управляющего со временем вызвала бы у меня вопросы. Но обвал случился раньше», — заметила моя супруга. «И тебя там на тот момент не было. Человеческий фактор, не более», — пожал плечами я. «Может быть, кто-то из погибших горняков случайно активировал заряды. Серпухов ли ненадежно все подготовил, или так просто сложилось, сейчас неважно. Факт в том, что доказательств, которые признал бы закон русского царства, у нас нет. Понятно, что Серпухов, когда попал на допрос к ЦСБ, рассказал все, что знал. Но беда техники допроса в том, что жертва говорит не истину, а ту правду, в которую верит. Тот факт, что Серпухов считал настоящим заказчиком великого князя Можайского, не означает, что Виталий Игоревич на самом деле заказчик». Я прервался, чтобы глотнуть кофе, а потом продолжил. «И в сухом остатке получается следующая картина», — сказал я. «Я уверен, что за Хреновым тянулась очень длинная кровавая дорожка, и нераскрытых дел, связанных с его именем, у царской службы безопасности имелось много. Сам он при этом, разумеется, только посредник. Покушение не удалось, исполнитель пойман, а заказчик, против которого дал показания исполнитель, убит. Все концы в воду. И убить Хренова мог любой, кто ранее пользовался его услугами», — продолжила мою мысль Виктория. «Если Серпухов при допросе указал на Хренова, того тоже должны были подвергнуть допросу. А Хренов указал бы уже абсолютно на всех, с кем работал. Так что неудивительно, что его обезглавили почти сразу же после ареста Серпухова. Да, нет человека, нет проблем. Это правило работает в обоих мирах. Здесь с ним даже проще, так как нет никаких прав человека. Поэтому никаких пресс-конференций по этому поводу я давать пока что не буду, произнес я, подводя итог. Вместо того, чтобы тратить время на объяснение вещей, которых подданные все равно не поймут, я лучше займусь тем, что действительно важно. Сидя под завалом, я подумал о том, как обеспечить безопасность в шахтах. Именно этим намерен заняться. Я поднялся из-за стола и махнул девушкам рукой. «Приятного аппетита, дамы», – произнес я. «Мне нужно привести себя в порядок и приступать к работе. Дорогая, спасибо за обед». Я поцеловал Викторию в губы и в приподнятом настроении направился в ванную комнату. Меня ждала любимая работа. Глава 25. Москва. Кремль. Рабочий кабинет государя. «Вот, Виталий, ознакомишься на досуге». Михаил 2 подтолкнул пальцем лежащую на столешнице папку. «А пока что я бы хотел рассказать тебе, что меня больше всего смущает в этом деле». Великий князь Можайский принял документы, но заглядывать внутрь не стал. Ему и так было ясно, что лежит внутри, все доказательства его попытки поставить на место излишне набравших силу Романовых. Другое дело, что раз царь вызвал Рюриковича в кабинет, а не приказал тащить его в казематы, законных поводов арестовывать губернатора Киевского у него не имелось. Твой управляющий из логистической компании «Каботажник», Тарас Ильич Хренов, заговорил Михаил 2, откинувшись на спинку кресла, уже давно сотрудничал с Серпуховым Тимуром Васильевичем. Вместе они были замешаны в 79 преступлениях, связанных с диверсиями на производствах разных княжеств Русского царства. И ты, как великий князь, не имел об этом ни малейшего представления. Заметь, 79, это только там, где Хренов работал именно с Серпуховым, а сколько еще мы найдем преступлений с участием других исполнителей, если как следует будем искать. Я не могу следить за всеми, государь, равнодушно пожал плечами Виталий Игоревич. Ты знаешь, я всегда тебя поддерживал, а теперь мне очень странно видеть, что ты решил согласиться на голословные обвинения против своего естественного союзника. Понимаю, что Романовы быстро выросли на твоей поддержке, многим тебе обязаны, и ты готов бросать им кости, лишь бы купить их верность. Но мы с тобой, Миша, Рюриковичи, и ты сам должен понимать, что Алексей Александрович с радостью сядет на твой трон. Тем более, что у него для этого, благодаря твоим подаркам, теперь есть все возможности. Царь смотрел на сидящего перед ним Можайского, нахмурив брови. Впрочем, великий князь не видел в этом угрозы. Милославский не любил режущие глаза правды, но кто ее, в сущности, любит? А теперь, продолжил после короткой паузы Виталий Игоревич, какой-то простак утверждает, что я, великий князь, заказал ему убийство князя Русского царства. И ты ему веришь? После всего, что я сделал для тебя и страны, Михаил 2 покачал головой. Разве я тебя в чем-то сейчас обвинил, Виталя? Спросил он. Но сам посуди, нам даже к помощи оракула не пришлось прибегать, чтобы сложить 2 и 2. Серпухов и Хренов занимались делами, которые приносили благо либо лично тебе, либо кому-то из членов твоего рода. И ты по-прежнему будешь утверждать, что ни о чем не знал. Вот спасибо, царь, что хоть оракул Романова приплетать не стал, усмехнулся великий князь Можайский. А то мы с тобой не знаем, как Невский с Соколовым принца германского в изврата превратили, подделывая доказательства. Соглашаться с чем-либо Виталий Игоревич не собирался. Даже для того, чтобы просто подвергнуть его допросу, государю требовались веские основания, законные основания. Но Хренов мертв, а умозаключениями Серпухова можно спокойно подтереться. Слово против слова, не повод подвергать аристократа тяжкому допросу, когда в обвинителях царский человек. Государь продолжил разговор. «Виталя, моя царская служба безопасности собрала по тебе информацию даже раньше, чем Серпухова сняли с самолета в Москве», — покачал головой Михаил 2. «Еще до того, как Тимур начал давать признательные показания, у меня уже была вся информация на руках из других источников. Оракул — штука хорошая, как бы ты ни любил Романовых, а эта система для страны действительно полезна. Однако в этом деле все сделали крепкие ноги людей и длинные уши». Великий князь криво усмехнулся, однако пока промолчал. «Я бы, может быть, вообще не поверил словам Серпухова», — продолжил царь, — «но уж больно удачно кто-то убил твоего управляющего. Хренов умер крайне вовремя. А вот то, что орудие убийства в твоем кабинете обнаружили. Ну, не верю я, что ты настолько глуп. И правильно, кивнул великий князь Можайский, я бы эту гороту уничтожил. Зачем мне против себя улики хранить? Государь кивнул. Вот в том-то все и дело, Виталий Игоревич, проговорил царь. Ты можешь отрицать сколько угодно, но я верю, что Хренов заказал Серпухову покушение на Дмитрия Романова по твоему приказу. То, что взрыв случился раньше, чем князь на шахту прибыл, сейчас не так важно, с этим мои саперы сейчас работают, выясняют, что пошло не так. Сам Серпухов был уверен, что заряды сработают, когда потребуется. Главное, что ты, Виталий Игоревич, действительно поручил своему управляющему Хренову Тарасу Ильичу устранить Дмитрия Романова, а тот привлек для этого своего старого дружка Серпухова. Но пока что доказать этого я не могу, а потому и поединок чести, на который тебя вызывает князь Демидов, отложу до тех пор, пока мы не разберемся, что на самом деле происходит. Виталий Игоревич усмехнулся вновь. Старику на тот свет не терпится, против великого князя выступить решил, уточнил он, глядя на Михаила II, а ты его останавливать и не собираешься. Неужели решил Демидовым укорот дать? А, государь, царь взглянул на губернатора Киевского строго, без намека на улыбку. Ты говори, Виталя, да не заговаривайся, суровым тоном произнес Михаил II. Я ведь и осерчать могу. Пока что ты остаешься в Москве под домашним арестом в своем особняке. Сейчас выйдешь из кабинета, и к тебе будет приставлена охрана. Дела по Киеву передашь моему человеку, я пришлю его к вечеру. Поставишь подписи печать, сложишь с себя губернаторские полномочия, и будешь сидеть в московском особняке, пока я не велю его покинуть. Ясно? Виталий Игоревич кивнул. Подложное обвинение, лишение кресла губернатора, перечислил он. Что дальше будет? Может быть, мне уже и завещание оформлять пора? Если я скажу, оформишь, спокойно кивнул царь. А теперь оставь меня. Не став спорить, Виталий Игоревич с достоинством поднялся из кресла и, поклонившись, вышел из кабинета. Прихватить с собой папку с доказательствами он, разумеется, не забыл. Московский особняк князей Демидовых. Емельян Сергеевич плеснул себе вишневого компота из пузатого графина с изящно оформленным горлышком. Закинув ногу на ногу, он повернулся к прогуливающимся по саду Георгию Емельяновичу и Ольге Кирилловне. Сидящий рядом с великим князем Руслан Александрович в своем бокале держал свежевыжатый апельсиновый сок. «Знаешь, князь, смотрю на них», — заговорил куратор царской службы безопасности, и сердце радуется. Хозяин особняка замедленно кивнул, после чего добавил уже вслух. «Будущее рождается на наших глазах, Емельян Сергеевич», — сказал Руслан Александрович. «А благодаря моему внуку, мы это будущее с тобой не только сможем застать, находясь в трезвом уме и твердой памяти, но и как следует позаботиться о воспитании нашей смены. Уже одного только этого факта достаточно, чтобы стоять на стороне Дмитрия». Емельян Сергеевич усмехнулся, после чего пригубил компота и, прихватив с покрытой голубой глазурью тарелки сушку, сломал закуску в кулаке. «Да, Дмитрий Алексеевич оказался крайне полезен», — ответил он, не глядя на собеседника. «Кто бы знал, что я так скажу об убийце собственного сына, я бы посмеялся ему в лицо». Князь Демидов чуть нахмурил брови, глядя на куратора ЦСБ с подозрением. «Все еще винишь моего внука в том, что случилось», — уточнил Руслан Александрович. Емельян Сергеевич покачал головой, забросил в рот кусок сушки и, сделав небольшой глоток из бокала, поставил посуду на столик. «Нет», — ответил великий князь, — «я Дмитрию благодарен». «Василий», — он махнул рукой с обреченным видом, — «главное, что у нас теперь есть надежда на будущее. Еще в прошлом году я был уверен, что в скором времени начнется мировая война, очередная магическая резня, и мы, русское царство, вряд ли в ней уцелеем. А теперь посмотри, мы прирастаем землями, развиваем передовые технологии, улучшаем качество жизни подданных, и при этом на мировой арене не найдется дураков, которые решатся с нами драться». Князь Уральский покивал, после чего отпил сока и заговорил негромко. «Нам повезло, что мы успели вовремя начать продвигать работу моего внука, Емельян Сергеевич», — произнес Руслан Александрович. «Но если бы не это, сейчас бы мы тут с тобой не сидели. Кто мог знать, что ключники так близко подобрались к престолу, что их ставленница уже спит в одной постели с нашим царем?» Великий князь Невский неодобрительно покачал головой. «О том, что бывшая царица, несмотря ни на что, все еще содержится в казематах Кремля, живая и здоровая, едва ли не в лучших условиях, чем до пострига, он старался не думать. Умом понимал, что Михаилу II просто крайне сложно отдать приказ об умерщвлении собственной супруги. Но точно так же понимал, что Юлия Александровна Романова представляет опасность для государства. Но все могло пойти совсем не так, продолжил речь князь Демидов. «Не поддержи я внука, не прислушайся к нему, государь». Или, например, если бы царице удалось уговорить Дмитрия Алексеевича встать на ее сторону, сам Руслан Александрович придерживался мнения, что основная проблема русского царства теперь кроется в самом монархе. Михаил II с одной стороны жестко прижимал Рюриковичей, а с другой так и не вырастил им на замену сильные кланы, которые бы служили друг для друга противовесом. Пока Рюриковичи стояли у власти, никто не мог покуситься на власть этого клана, а стоило государю начать раскачивать лодку, и вот теперь уже даже князю Демидову дозволено будет выйти на поединок чести с Виталием Игоревичем. И дело не в том, что сам князь Уральский имеет полное право. Проблема крылась в том, что государь вообще не защищал никого из своих подданных. Иначе почему он отложил поединок, когда покушение случилось на, пожалуй, одного из ценнейших людей русского царства? Вслух князь Демидов говорить этого не собирался, но думалось Руслану Александровичу, что Михаил II попросту боится. Он остался без поддержки, и теперь, когда два его верных сторонника грызутся меж собой, царь не может встать ни на одну сторону. Этот нейтралитет обязательно царя погубит. И хорошо, если на трон взойдет Игорь Михайлович. А если нет, при живой Юлии Александровне Романовой может очень многое случиться. В том числе, возникнут остальные дети царя, и у каждой группировки появится свой претендент на трон. И снова, почему так получилось? Потому что Михаил II испугался, что собственная родня вырастет ему не сына, а врага, желающего поскорее захватить трон. И будучи милославским по крови, такой царь станет править по указке других семей из клана Рюриковичей. Побоялся тогда, и боится теперь. «Полагаю, мы никогда об этом не узнаем», — улыбнулся Емельян Сергеевич после короткого молчания. «К счастью, в прошлое мы вернуться не можем, и изменить настоящее не в силах. Так что будем радоваться тому, что есть, и работать на лучшее будущее из возможных», — поддержал его Руслана Александрович. Куратор царской службы безопасности и князь Уральский столкнули свои бокалы, и над столиком пронесся легкий стеклянный звон. Оба они прошли через лечение наномашинами, а потому предпочитали вести здоровый образ жизни, но как не поддержать такой замечательный тост? Пока молодые продолжали прогуливаться по саду, выращенному на внутреннем дворе особняка, Емельян Сергеевич с Русланом Александровичем успели обсудить, кто и какую долю оплачивает в предстоящем торжестве по случаю официальной помолвки. «Осталось решить, где состоится мероприятие», – произнес великий князь, когда они закончили обсуждать бюджет планирующегося праздника. Князь Демидов усмехнулся. «У меня есть замечательная часовня, очень красивая», – предложил он. «Там уже не первое поколение нашей семьи такие празднества проводит. Даже Алексей Александрович помолвку проводил с Ириной именно там». Великий князь покачал головой. «Хорошо, традиции нужно поддерживать», – произнес он. «Тогда я уговорю его святейшество провести обряд. Он согласится», – вскинул бровь Руслан Александрович. На что Емельян Сергеевич жестко усмехнулся. «Мефодий не дурак и понимает, кому обязан своим спасением после делишек с Соколовым», — сказал он не без тени самодовольства, — «так что даже торговаться не станет. Опять же, моя нынешняя невеста у него в почете. Попросит, и патриарх отказать не сможет». Князь Демидов улыбнулся. Получалась влиятельная и сильная коалиция. Сперва Романовы набрали вес в обществе и серьезно усилились, затем с ними и Демидовы сильно усилили свои позиции. Теперь вот Невские. Будущее действительно становится все светлее. «Тогда так и поступим», — кивнул Руслан Александрович, завершая переговоры. Великий князь взглянул на хозяина особняка и, вытащив из кармана записную книжку, набросал на ней несколько слов. Говорить вслух он не собирался, хотя оракул подчистит любую лишнюю информацию, о некоторых вещах лучше не распространяться. Урок, который преподнесла Анна Михайловна, сумевшая раньше великого князя разобраться в ситуации с покушением на Дмитрия Алексеевича, не прошел даром. «Да, Емельян Сергеевич не поверил княжне Выборгской на слово, и все перепроверил, слишком старой была вражда родов, чтобы верить последней представительнице Соколовых. Но то, что прислуга может продать своего хозяина за пару тысяч рублей, Емельян Сергеевич усвоил хорошо. а потому записка легла перед Демидовым так, чтобы никто посторонний не увидел ее содержание. «Полагаю, этого хватит, чтобы оплатить мою долю за помолвку», озвучил версию для возможных слушателей великий князь. Руслан Александрович взглянул на бумагу и холодно усмехнулся. «Я знаю, что это твой человек убил Хренова». Поднявшись из-за стола, Емельян Сергеевич спустился в сад. Великому князю пора было отправляться по делам, и следовало забрать наследника с собой. А князь Демидов взял листок и, смяв его в руке, бросил в пепельницу. Воспользовавшись спичкой, поджег бумагу и смотрел, как она горит до тех пор, пока не осталось только сажи. То, что куратор царской службы безопасности его раскрыл, не удивило Руслана Александровича. А само признание говорило о том, что Емельян Сергеевич Невский тоже не доверяет Михаилу II Милославскому. И кто знает, может быть, это значит, что на престол русского царства вскоре взойдет другой человек.